Глава 49. «Так что, сможешь вытащить диктофонные записи?» «500 евро принесла?» Рейс вернулась в магазинчик к китайцу. Тот кивнул ей с легкой улыбкой, но сразу объяснил, что гарантии не дает. «Да, кстати, если я взломаю диктофон и окажется, что там ничего нет, деньги все равно возьму». «Хорошо, не беспокойся». Рейс выложила деньги на прилавок. Парень пересчитал и убрал банкноты. А потом вытащил бумажку, исписанную иероглифами. «Та еще работенка. Программа сложная, но, думаю, у меня получится. Я посоветовался с другом, кодером из Гонконга». Рэй ждала не меньше 20 минут, пока парень возился с телефоном. «Тут только одна запись. Если хочешь, дам наушники. Сразу послушаешь. Наушники за счет заведения». Запись длилась буквально несколько секунд. Кристо беседовал с кем-то, чей голос показался Рэй знакомым. К сожалению, Кристо не обращался к собеседнику по имени. Речь шла о Рейс. «Она племянница Рентера. Не могли же ее случайно сюда отправить?» «Думаешь, она вас проверяет?» «Не знаю, но меня это беспокоит. Что там с делом Мирамар? Отчет уничтожен?» «Забудь уже про Мирамар, ясно? Занимайся своими делами. И о девчонке не беспокойся. Пообещай, что клан придет на помощь, если понадобится. Извини, мне пора». Из ступора Рейс вывел голос продавца, который, облокотившийся прилавок, с интересом наблюдал за ней. «Что-то серьезное? Изменил?» «Что-что?» «Обычно парень или девушка просит взломать телефон, чтобы послушать, о чем болтает их девушка или парень. Что он тебе изменил?» «Типа того». «Ты красотка, другого найдешь. А если вдруг нет, позвони мне. У меня теперь есть 500 евро. Свожу тебя поужинать». Когда Рейс вышла из магазинчика, внутри у нее все оборвалось. Ей показалось, что она летит вниз на американских горках. Она схватилась за дерево и ее вырвало. Проходившие мимо подростки, видимо, решили, что она напилась, и захихикали. Рейс сковал страх. «Девчонка». Так они ее называли. Запись сделана всего несколько дней назад, уже после того, как Кристо в нее стрелял. Значит, он до сих пор ей не доверяет? Рэй села в машину. На лбу у нее выступили капельки ледяного пота. Она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Кого она боялась? Кристо или его собеседника? Рэй пыталась собраться с мыслями. Она точно слышала этот голос. Но когда? «Рад познакомиться, Рэйс. Если что-то понадобится, обращайся, не стесняйся. Я все решу куда лучше, чем твой дядюшка». «Ну, конечно. Это сказал Гальвес в отеле «Веллингтон». Но что именно он обсуждает с Кристо на записи? Что такое клан? И что за дело Мирамар?» Рэй знала, что не успокоится, пока не докопается до правды. «Ньевис?» Одна из ближайших подруг Рейс по полицейской академии работала в архиве Главного управления национальной полиции. Если дело Мирамар — это полицейская операция, оно точно должно храниться там. Рейс давно не виделась с подругой, но, тем не менее, рассчитывала на ее помощь. «Этот отчет я тебе выдать не могу. И вообще никому. А сама можешь его посмотреть?» «Да, но он даже не оцифрован. А копии я делать не буду. Сразу предупреждаю. Мне нужно его увидеть». В конце концов, упрямство Рейс возобладало. Ньевис ушла вглубь хранилища, а вернувшись, провела Рейс за собой в маленькую комнатку в дальней части здания. На столе лежала толстая папка, полная пожелтевших листов. Поверх нее другой отчет, который Ньевис достала для прикрытия на случай, если кто-нибудь заглянет. Дело об убийстве, совершенном в 50-е. «Не рассказывай, зачем тебе понадобилось дело Мирамар. Я не хочу ничего знать. Можешь прочесть все, что в папке, но мне ничего не говори. У тебя есть час. Ровно через час я верну папку на место». Рэй сразу поняла, что за час не успеет прочесть все материалы, и начала быстро просматривать бумаги, делая пометки. Речь шла об облаве на наркоторговцев в районе Вальекас в 1991 году. Во время облавы погиб полицейский. Отчеты были составлены небрежно, и Рейс не могла найти даже имени погибшего. Через некоторое время она вышла к Ньевис. Там кое-чего не хватает. Это все, что есть. Во время операции погиб полицейский, а имени его нет. Я же сказала, не хочу ничего знать, это все, что есть. Не настаивай, я и так рискую. У тебя осталось 15 минут. Через 15 минут ты должна уйти. Ньевис всегда была благоразумной. Она не собиралась геройствовать на работе и сразу после выпуска попросилась на спокойное место — в архив. Рейс вернулась к столу с документами. Дело Мирамар расследовал полицейский по имени Эдуардо Вальес. Но в папке не хватало протокола и заключения. Похоже, кто-то их оттуда забрал. Когда Рейс покинула архив, уже темнело. Она села в машину. Ее по-прежнему мутило, и она подумала, что стоит сходить к врачу.